Друзья, сегодня у нас будет участие больше молодежи, и наше участие молодежное, оно сгруппировано, все проповеди, песни, стихи, декламации по определенной теме. А тема звучит следующим образом. Деяния святых апостолов, 9 глава, обращение Савла. Слова, которые задал уже обращенный Савл Господу нашему. У кого есть Слово Божие, давайте откроем эту главу. Деяния святых апостолов, 9 глава. «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Он сказал: „Кто ты, Господи?“ Господь же сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна“. Он в трепете и в ужасе сказал: „Господи, что повелишь мне делать?“ И Господь сказал ему: „Встань и иди в город, и сказано будет, что тебе надобно делать“». Друзья, за основу нашего сегодняшнего тематического служения молодежного мы взяли слова: „Господи, что повелишь мне делать?“ Но если взять пошире эти слова, друзья, это такая тема открывается, как познать волю Божью в своей жизни. Воля Божья, она познается нами в разных аспектах, и для покаяния это необходимо познание воли Божьей, и для крещения, и для служения, и чтобы найти свое место в теле, в церкви Господа Иисуса Христа, где мое место, в чем воля Божья, и в решении личных, жилищных вопросов, избрании спутника, спутницы жизни и переселения на другой конец земли, и миграционные настроения, когда появляются у людей. Друзья, во всех этих вопросах мы будем видеть благодеющую руку только тогда, когда будем решать их с Господом, когда у нас будет четкое понимание, что повелишь мне делать. И вот мы на эту тему размышляли, у нас был разбор молодежный, посвященный теме познания воли Божьей, принципы познания воли Божьей. Друзья, мы живем сегодня в таком в мире христианства, где воля Божья в основном отвергается, она не интересует в большинстве своем людей. И не задумываются, в чем воля Божья. В чем воля Божья? Она, большинство людей успокаиваются литургией, традицией христианской, 400-летней историей баптизма, причисляют себе, ну так жили наши отцы и так мы, а так, чтобы впервые в жизни задуматься: «Господи, а что повелишь мне делать в своей личной жизни? А где мое место в теле Твоем? А как мне правильно решать с Тобой эти жизненные вопросы, друзья?» Это актуальная тема и для молодых, и для старых, и для тех, кто начинает свой жизненный путь с Господом, и для тех, кто уже имеет большой стаж христианской жизни. И вот этому у нас сегодня будут посвящены наши проповеди, размышления, песни, декламации и так далее. И сейчас мы послушаем сначала гимн «На трудной жизненной тропе», а потом будет проповедь брата.